Глава 7. «Очень рад, что ты так хорошо умеешь себя веселить», — заметил Грейтхаус, когда стих гулкий смех Слоттера. «У меня колоссальный опыт себя веселить. И в квакерском учреждении, и в этой достойной гавани у меня было немало времени для самых забавных мыслей. Я благодарен за ваше внимание, мистер...» Слоттер шагнул к столу с явным намерением посмотреть на подпись Грейтхауза, но тот быстро убрал оба листа. «Сэра, будет достаточно», — сказал он. Слоттер улыбнулся и снова коротко поклонился. Но прежде чем высокий, худой и бородатый доктор Рэмсендел взял перо у Грейтхауза, чтобы поставить свою подпись, Слоттер резко повернулся к Мэтью и произнес непринужденно и дружелюбно. «А вот вас я помню прекрасно. Доктор Рэмсендел назвал ваше имя у меня под окном. Секундное размышление. Корбет, верно?» Мэтью кивнул, вопреки собственному желанию. Что-то было в голосе Слоттера такое, что вынуждало его ответить. «Вспоминаю тогдашнего молодого Дэнди. И еще больше Дэнди сейчас». И это было правдой. Следуя привычке быть джентльменом из Нью-Йорка повсюду, даже в дороге, Мэтью надел один из новых сюртуков от Бенджамина Оуэлса, темно-бордовый, того же цвета, что и жилет. На лацканах и манжетах темный бархат, безупречная белая рубашка и галстук, новые черные ботинки, черная треуголка. «Несколько разбогатели, я вижу», — сказал Слоттер. Его лицо было у Мэтью прямо перед глазами. Подмигнул и добавил почти шепотом: «Рад за вас». «Как описать неописуемое?» — подумал Мэтью. «Физический облик достаточно просто. Широкое лицо Слоттера сочетало в себе черты джентльмена и грубияна. Лоб слегка выдавался над густой соломенной массой бровей, нечесанные спутанные волосы того же цвета, разве что чуть с примесью рыжего, на висках начинающие сидеть. Густые усы — тот же соломенный цвет, но с сероватым оттенком. С июля, когда Мэтью его видел, Слоттер успел отпустить бороду, будто составленную из бород разных людей. Клок темно-каштановый, клок рыжий, каштановый посветлее, под полной нижней губой чуть-чуть серебра, а над подбородком — угольно-черный мазок. Он был не таким крупным, как Мэтью помнилось. Большая бочкообразная грудь, плечи, раздувающие серо-пепельную больничную одежду, но руки и ноги казались почти тощими. Ростом примерно с Мэтью, но стоял согнувшись, что свидетельствовало об искривлении позвоночника. Но руки... Руки Слоттера были предметом, достойным особого внимания. Неестественно крупные, с длинными узловатыми пальцами, ногти черные от въевшейся грязи, неровные и острые, как кинжалы. Очевидно было, что Слоттер либо отказывался от воды и мыла, либо ему давно уже не предлагали такого удовольствия. Чешуйчатая кожа стала такой же серой, как одежда. Идущий от него запах вызывал мысли о разлагающейся падали в болотной грязи. При всем при том, у Слоттера был длинный аристократический нос с узкой переносицей и ноздрями, изящно раздувавшимися, будто ему невыносима вонь собственного тела. Большие глаза, светло-синие, холодные, но не без юмора, поблескивали иногда, как далекий красный сигнальный фонарь, и нельзя было не заметить светящийся в них ум, когда они бросали быстрые взгляды, вбирая и оценивая впечатление. «А вот то, что описать трудно, — подумал Мэтью, — это исходящее от него полнейшее спокойствие, абсолютное безразличие ко всему, что делается в этом помещении. С одной стороны, полное ощущение, что ему на все это наплевать. С другой стороны, он излучал уверенность. Пусть ложную, учитывая все обстоятельства, но столь же сильную, как исходящий от него смрад. Выражение одновременно и силы, и презрения. уже от одного этого у Мэтью нервы напряглись. В первый раз, когда Мэтью увидел этого человека, ему показалось, что он смотрит в лицо сатаны. Сейчас, хотя Слоттер явно был более, как в тот июльский день сказал Рэмсендел, хитер, нежели безумен, он выглядел всего лишь человеком из плоти и крови, костей и волос. И грязи. В основном из волос и грязи, если судить по виду. В цепях ржавых звеньев не было. День предстоит трудный, но вряд ли невыносимый. Впрочем, последнее зависит от направления ветра. «Отойдите, пожалуйста», — сказал Рэмсендел и подождал, пока Слоттер выполнит указание. Потом шагнул вперед подписать документы. Хальсон попыхивал трубкой, будто стараясь наполнить комнату едкими облаками каролинского табака, а Джейкоб стоял у порога, глядя настолько внимательно, насколько может быть внимательным человек, лишенный части собственного черепа. Рэмсендел подписал документы. «Джентльмены», — обратился он к Грейтхаузу и Мэтью, — «я благодарен за вашу помощь в этом деле. Уверен, вы знаете, что мы с Кертисом ручались перед квакерами своей честью и словом христиан, что наш пациент...» Он замолчал, отложил перо и исправился. «Что ваш узник доедет до Нью-Йорка живым и здоровым.